Все, что высказал мне отец, было мне известно и прежде. И все же я не мог примириться с мыслью прожить лежа на боку целый год. Пришлось и мне обратиться за советом к Носовичу. Пошел я к нему. Рассказал наши планы и мое критическое положение. Сказал, что Розенкампф и Калинин советуют перебиваться в продолжение года уроками, что я не признаю этого возможным. О, олухи царя небесного! А если уроки явятся через 4 месяца? А как они не явятся вовсе? — восклицал он. Голубчики думают, что стоит им выставить на улицу свои смазливые мордочки, и весь народ так и кинется к ним. Учите, благодетели наших ребят, выгружайте наши кошели. Держи карман шире, чтобы не просыпалось. Юношей и учителей много, как нерезанных собак. Лучше, Рудый, я подумаю доставить вам средства понадежнее. Потерпите маленько, авось не умрете. Потерпел, не умер. В конце месяца Носович призвал меня к себе и дал прочесть письмо одного из московских журналистов. «Вашего воспитанника», — писал тот, — «я приму с распростертыми объятиями. Работы всех родов у меня много, и на его долю найдется. Вы пишете, что ему для безбедного существования нужно зашибать от 30 до 35 рублей в месяц, не утомляя себя. Это совершенно возможно. Жду его с нетерпением и очень буду рад, если он в полном смысле ваш ученик. Вот вам, батюшка, верный хлеб, по крайней мере, на первую пору. Этот человек не надувало, за это я вам ручаюсь. Вы не сомневайтесь». Я воскрес и горячо поблагодарил Носовича. «Ну а теперь, — сказал он шутливо, — нужно помылить головы нашим чурбанам. Они все еще мечтают». Головомойка вышла уморительная. Носович предложил моим друзьям написать и отдать в печать сочинение на тему «Жареные бекасы, летящие в рот молодых людей приятной наружности». Вообще, много шутовства и благурства было в поступках и речах любимого учителя. По-видимому, он очень легко смотрел на дело жизни и считал его пустою и глупою шуткой. Но в сущности, я редко встречал людей, так же трезво и строго глядевших на это дело, как он. Имея здравый смысл, было невозможно не любить и не уважать его. Так решились мы устроить свою будущность, но у нас было еще одно близкое дело, о котором мы не забыли позаботиться. Нам хотелось упрочить наше учреждение занятий в младших классах. Для этой цели с начала полугодия мы сблизились с второклассниками, узнали, которые хотят быть нашими преемниками. Нашлось 6 желающих. Мы знали их за хороших учеников, подобно нам развитых Носовичем, и потому с мая месяца, кроме нас 10, с маленькими школьниками занималось еще 6 взрослых воспитанников, чтобы приучиться к новому для них делу и показать учителям-противникам свою способность исполнять хорошо 2 обязанности. Гро, Соломирские и Рейтманы пришли в ярость. Они уже радовались, что предприятие окончится с нашим выходом из школы. Теперь эта надежда разрушилась в прах. «Вы, кажется, считаете себя начальниками-распорядителями школы», сказал нам Рейтман, узнав о нашем поступке. «Вы распоряжаетесь своими товарищами как подчиненными. Назначаете, что они должны делать». «Мы ими не распоряжаемся, господин Рейтман», отвечал я за своих друзей. «Они сами согласились продолжать дело, задуманное директором, и он уже благодарил их». Рейтман пристально посмотрел на меня и потом на моих друзей. Видно было, что в его голове промелькнула мысль: «Негодяи прячутся за директора». Мы действительно прятались за директора, и уж эта необходимость прятаться тревожила нас. Дело непрочно, думалось нам. Директор слаб и уступит школьному совету после нашего удаления из школы. Мы всеми силами старались приготовить новых товарищей к борьбе в том духе, в каком мы вели ее сами. Советовали им вести себя безукоризненно, отличаться в ученье, не ссориться с учителями, приписывать дело выдумке директора, даже льстить ему и таким образом доказывать, что оно хорошо, а не худо. Малейший дурной поступок мог испортить все, требовалось строго наблюдать за собою. Иначе действовать в этом омуте было невозможно. «Плохо, если всегда придется так хитрить», — говорил Розенкампф. «Чего же тут плохого? Еще веселее будет. Сами будем честны, честное дело будем делать и не оставим ни одного уголка, к которому могли бы придраться подлецы. Заставим их без ссоры плясать под нашу дудку», — заметил Калинин. Ты, Рудушка, будешь особенно ловок, а вот Воротницын, так тот будет больно плох в этом деле». «Мне не нужно будет вести эту борьбу. С наукой хитрить нечего», — отвечал Воротницын. «Виноват. Я и забыл, что ты на книге женишься. Нарожаешь княжонок, книги их окрестят, книги вырастят, книги и похоронят». Мы рассмеялись при этой выходке. Воротницын, задумчиво улыбаясь, покачал головою. «Может быть, ты и прав». Как-то невесело процедил он сквозь зубы.